30 сентября 2183 года. Понедельник – выходной день в ресторане. Можно спать хоть до вечера, хоть до завтра. Почему-то именно по понедельникам я просыпаюсь не позднее 10. Кому-то могут показаться смешными мои ламентации. Вот только до дому я добралась 4 часа утра, то есть меньше 6 часов назад. Повертевшись в кровати, я поняла, что легкокрылый Морфеус, бог сновидений древних латинян, упорхнул от меня надолго. Вздохнула и встала. На сегодня у меня было намечено важное дело – перебрать гардеробную, отдать чистку летние вещи, достать теплые. Вдумчиво подойдя к процессу, я начала с того, что выложила отдельными стопками юбки, брюки, рубашки и джемперы и начала сортировку. Ровно в тот момент, когда меня осенило вдохновение и кучи начали перемешиваться, просигналил коммуникатор. Помянув темного и его приспешников, я ответила и с удивлением увидела на экране лицо нашего сомелье Бернара Лакомба. Был он как-то непривычно бледен. «Лиза, здравствуй», — сказал Бернар. «Ты прости, что беспокою выходной, но тут такое дело. Я ногу сломал». «Ой!» — я села на пол. «Бедняга! Как тебя угораздило! Ты в клинике?» «Да, в госпитале Портленд. Представляешь, споткнулся на лестнице, когда спускался в Нижний город. Там фонарь погас, а я засмотрелся. Красиво ведь. Излучины реки и звезды. Поскользнулся на мокром кленовом листе, и вот». «Да уж, бедный наш романтический сомелье. Небось, стихи сочинял, глядя на ночной Лондонвик и плавные изгибы Темза в лунном свете». «Серьезный перелом?» — спросила я сочувственно. «Место очень уж неудобное, лодыжка. И, как сказали медики, сломаны обе косточки. Тут вот в чем беда», — он замялся. «Меня предупредили, что я выхожу из строя на 2 недели. Не меньше». Я присвистнула. «Да, это может быть проблемой. Фред все еще не пришел в себя, а теперь мы и сомелье лишимся. Значит, прахом идут идеи насчет закупки вина на аукционах и непосредственно в хозяйство». «Нет-нет», — заторопился Бернар. «Ты не думай. В ресторан-то я смогу прийти уже через 3 дня. Говорю же, сейчас придет макмедик, перелом мне срастит. Мне главное какое-то время ногу сильно не нагружать и на физиотерапию и вовремя ходить. Но мы с Норпертом говорили о поездке в Галлию за вином. Вот тут уже никак не получится». Пожелав пострадавшему скорейшего выздоровления, я отключила коммуникатор и тяжело вздохнула, глядя на разложенные вещи. Вот готова поспорить с кем угодно на 10 дукатов против гнилого яблока, что в Галлию придется ехать мне. Как в воду глядела. Не успела я заполнить летними вещами сумку с пометкой «для чистки», как объявился Норберт. Экран коммуникатора отразил его сосредоточенное лицо и сдвинутые брови. «Ты с Бернаром уже говорила?» — спросил он без лишних предисловий. Мне пришлось признать, что разговор был, и мой компаньон продолжил. «Как-то надо решать ситуацию с вином, а если учесть, что мы запланировали новый винный погреб...» «Не в том дело, что новый», — перебила я. «Беда в том, что мы хотели его расширить. Значит, винный лист нужно расширять». «Знаешь что, ты не будешь возражать, если я к тебе через 1-2 часа заеду?» Окинув взглядом пейзаж после битвы, я утвердительно кивнула. «Давай, я тут как раз кое-что доделаю». Норберт попросил чая. Я откопала в шкафу коробку с печеньем, достала банку персикового джема и села напротив. «Рассказывай, что придумал?» «Значит, смотри. Жестом фокусника он достал откуда-то расчерченный лист бумаги. Это план нового винного погреба. Здесь 4 зоны. Самая большая для вина, поменьше для шампанского и игристых, плюс 2 небольших для килимаса и для шерри. Шерри-то откуда? Мы его никогда и не предлагали. А теперь надо. Для убедительности он постучал пальцем по квадратику на листе, обозначавшему малое хранилище. Дамы любят шерри. Светские дамы в особенности. Если вино мы можем заказать без дегустации у проверенных поставщиков, то вот с этим напитком для нас все не ясно. Хорошо. И что ты предлагаешь? Я предлагаю тебе отправиться в золотой треугольник Андалусии. Ты только послушай, как звучит. Херес де ла Фронтера, Пуэрто де Санта Мария и Сан-Колар де Барамета.